Глава 23. 11:45. На Порше мне раньше ездить не доводилось. У машины низкая посадка, и через плотную кожу сиденья я ощущаю каждую трещину, каждый камешек на дороге. Коврики в Порше усеяны смятыми пакетами из-под сэндвичей и пустыми пластиковыми бутылками. Пепельница переполнена, тут и пепел, и гнутые окурки, и чеки за бензин. «Хорошая машинка», — говорю я. Филипп переключается на третью скорость и выжимает газ. «Знаю, что ты сейчас думаешь», — произносит он. «Что же?» «Что Трейси богата, а я говно и сплю с ней, потому что она меня содержит и дает покататься на дорогой машинке». «Так почему ты с ней?» Филипп, вздохнув, качает головой. «Я пытаюсь повзрослеть, Джад. Понимаю, что в семье на меня давно наклеили ярлык шута, и виноват в этом я сам, но хочешь верь, хочешь нет, я не хочу быть шутом. Меня тоже немало возили мордой по батареям, и в конце концов я решил, что перемены стоит начать с женщины, классом повыше». «Значит, не из-за денег, а из-за класса? Но тоже используешь». «Я ее не использую. Не больше, чем она меня. А разве любовь — это что-то иное? Двое людей удовлетворяют нужды друг друга». Я пожимаю плечами. «Не спрашивай меня про любовь. Меня бросила жена, а ушла к моему боссу». «Беременная», — подсказывает Филипп. «Беременная», — Филипп широко улыбается. «У меня, кажется, завелся соперник. Второй претендент на роль семейного шута. Похоже на то. Кстати, что ты об этом думаешь?» «Очень стараюсь не думать». «Я бы на твоем месте тоже не думал», — он одобрительно кивает. «Где тебя высадить?» «Почему высадить?» «Я думал, мы вместе пообедаем. Надо кое-куда заехать». «Кое-куда или кое-кому?» «Ценю твою неизбывную веру в меня». Я смотрю в окно и замечаю в небе птичий клин. Гуси с попутным ветром летят на юг. «Дело не в тебе, Филипп, так устроено человечество». «Ой, сейчас расплачусь. Ладно, высади меня у Келтона». «На каток собрался?» «Ага». Он смотрит на меня искоса. «Правда, что ли? Кататься?» «Сделать кое-что надо». «Кое с кем?» — уточняет Филипп. Затем он без предупреждения выворачивает руль влево и пересекает двойную сплошную, чтобы обогнать идущий впереди фургончик. На миг мы остаемся один на один с потоком встречных машин и хрупкостью собственной жизни. Секунду спустя он ныряет обратно и тут же на перекрестке сдает влево резко на двух колесах, так что меня по инерции вжимает в дверцу. «Филипп, что ты творишь?» Сцепление у Порше фантастическое. После всех этих виражей мы лишь набираем скорость и несемся по улице под гудки разгневанных водителей, которых мы только что едва не убили. Филипп вздыхает. «Ездить на Порше — это как секс с моделью», — сознанием дела говорит он. «Обертка глянцевая, а внутри все как обычно».